Глава 12. Пока директор Брэдбери излагал планы по организации учебного дня, Алан поймал себя на мысли о том, что думает о Лоррейн. Уже с утра ему успели принести новость о том, что мисс Финниган не взаимодействует с метлой, как положено каждой приличной ведьме. Сообщила ему об этом Винтер, которую Алан накануне попросил присмотреться к молодой ученице. Но ведьма и сама уже была наслышана о даре новенькой. Вот только недоумевала по этому поводу. «Не верится, что у нее большой потенциал», так и сказала она при встрече, состоявшейся сразу после первой практики курса темных. «Я вообще не уловила в ней даже намека на силу. Она, прости меня, Алан, похожа на обыкновенного человека». И в чем-то Родерика была права. Ведьма, сидевшая в Лоррейн, не позволяла силе слиться с девушкой. Элла все время была рядом, и Алан опасался, что, если и дальше Лоррейн не проявит себя должным образом, то старуха вытеснит ее из ее же тела. А этого декану совсем не хотелось. «Проклятие!» — подумал он с отчаянной злостью. Еще и это несвоевременное собрание с далеко идущими планами Баргетта, который он, кажется, прослушал, что было ему несвойственно. Мысли снова и снова возвращались к Лоррейн. Он не знал, что делать с девушкой и как заставить ее поверить в себя. Лора, хотя и твердила о своей готовности учиться и прилагала к этому усилия, была не права в том, что не верила в себя и в то, что сможет покорить магию. Алан пытался найти способ сделать так, чтобы она приняла этот дар, чтобы нашла в себе силы отторгнуть Эллу. Ведь темная ведьма внутри девушки становилась тем сильнее, чем больше Лора сомневалась. Но пока безуспешно. Нет. Определенные успехи были, но они казались Алану ничтожными, особенно после того, как он лично встретился с ведьмой, поселившейся в девушке. «Я так полагаю, вопрос о расширении общежития пока снят с обсуждения», вернул себе внимание декана громкий голос директора академии. Кроу поднял взгляд, заставив себя слушать слова Брэдбери. «Теперь поговорим о принятом. Да, зимний праздник не за горами, мы не заметим, как время пролетит. Увы, оно имеет свойство бежать быстрее, чем хотелось бы. И я надеюсь, что все факультеты к зиме будут готовы внести свой вклад в организацию бала. Я уже думаю над этим вопросом». Декан факультета светлых магов вставил свое слово, едва Баргетт замолчал. «Думаю, мы возьмем на себя ответственность за узоры на стеклах, изготовление игрушек и прочие мелочи. Девушки с первого курса будут рады проявить себя и принести пользу Академии. К тому же первокурсники – самые малозанятые ученики. У них хватит времени для поделок, а старшие курсы заодно попрактикуются на создание долговременных иллюзий». «Профессор Кроу?» – обратился директор к темному, выразительно глядя на него. «Мой факультет возьмет на себя фасад здания, большой главный холл и праздничный зал», – быстро ответил Алан. «О да, ведьмы на метлах!» – закивали преподаватели. «Им, конечно же, с высоты будет проще украсить корпусы». Алан сдержанно улыбнулся. Конечно, он не умалял важности праздников. Ученики должны отдыхать от занятий. Но порой ему казалось, что такими мелочами можно заниматься, не обсуждая их на общих собраниях преподавателей. «Тогда на этом все», – довольно заключил Баргетт и даже потер ладони. «Благодарю за то, что нашли время и пришли», – сказал он. Преподаватели начали подниматься со своих мест. Когда Алан было встал, то услышал короткое: «Лорд Кроу, прошу, задержитесь немного. Хотел бы кое-что уточнить у вас». «Да, господин директор». Алан подождал, пока кабинет освободится, и только после этого развернулся к Брэдбери, вопросительно посмотрев в глаза директора академии. Он уже знал, о чем, или точнее, о ком пойдет речь. «Не хотел спрашивать при всех», приблизившись к темному, сказал Баргетт. «Но я слежу за вашей подопечной, профессор Кроу, и пока никто не сказал ничего, чтобы могло меня успокоить. А сегодня до меня дошли слухи, что у мисс Финниган никак не выходит с контролем силы». «Мы работаем над этим вопросом, господин директор», — официальным тоном ответил Алан. «Признаться, я опасаюсь эту молодую леди», — отметил Баргетт тихим голосом. «После того, что она вырастила на экзамене...» «У мисс Финниган большой потенциал», — холодно проговорил Кроу. «Если нам удастся помочь ей, а я склонен верить в это и приложу все усилия, то мы, и наше королевство в частности, получим сильнейшую темную ведьму. А вы сами знаете, насколько сейчас мало сильных темных рождается в королевстве. Она нам нужна. Да, ваша правда, Кроу, но все же. Я и многие профессора опасаются того, что девушка не выдержит. Она просто человек, и она слаба. Алан выдержал взгляд Брэдбери, после чего поклонился и произнес: «Я могу идти, господин директор?» «Да, Кроу», — последовал ответ, и Алан, развернувшись на каблуках, быстрым шагом покинул кабинет. «Что ты чувствуешь, когда сидишь на метле?» — спросила спокойно Эльза, хотя мы уже битый час пытались заставить меня взлететь. Метла, как и прежде, оставалась всего лишь метлой, а не средством воздушного передвижения. Внутри у меня росло и ширилось отчаяние, а ноги ныли от прыжков на месте в тщетной попытке оторваться от земли. «Чувствую, что я неудачница и бездарность», — выпалила в ответ истину. Эльза покачала головой. «Ты настроена на провал, и его и получаешь», — с видом знатока заявила девушка. «А еще ты, как мне кажется, просто не веришь в то, что можешь это сделать. А вера, знаешь ли, самая сильная сила». «Самая сильная сила?» — передразнила я ее, но подруга лишь отмахнулась. «Представь себе, что ты летишь», — сделала она очередную попытку. «Мне кажется, я боюсь высоты», — призналась быстро. «Ведьмы редко падают с метел». Порадовала меня ведьмочка. «Это еще надо постараться, хотя в твоем случае, чтобы упасть, прежде надо взлететь». Я сжала крепче древко метлы и снова подпрыгнула, но почти сразу опустилась на порядком утоптанный песок. Эльза прищелкнула языком, но никак не прокомментировала мою очередную неудачу. «Не выходит», — только и сказала она. «Значит, нужен толчок или стимул. Тут надо понять, на чем играть. На страхе или на положительных эмоциях. Не зря ведь говорят, что от счастья летают». Она скрестила руки на груди, а я недовольно вспомнила методы Кроу. Он меня пугал, чтобы вызвать защитную реакцию. Видимо, чтобы взлететь, мне тоже надо испугаться. Но чего я могу бояться, стоя на земле? Да ничего. Падать ведь некуда. Взгляд невольно переместился на крышу одного из корпусов. Эльза, проследив за его направлением, тотчас вскрикнула. «И не вздумай!» Я оценивающе посмотрела на приличную высоту и поняла, что она права. Не стоит рисковать жизнью ради полетов на метле. Вот только что-то подсказывало мне, что прыгни я с крыши, обязательно активировала бы способность летать. Только желание пробовать такой извращенный метод отсутствовало напрочь. Нет, определенно, мне нужно искать какой-то другой способ. «Давай попробуем еще», — сказала подруга и покосилась на крошечные часики, которые всегда не снимая носила на руке. Я их приметила еще при нашей первой встрече. Кажется, это была самая дорогая вещь из всего, что было у Эльзы. Вот и сейчас она посмотрела на стрелки и произнесла. «Еще несколько попыток, и возвращаемся в общагу. Я не хочу пропустить ужин». «Ага», — только и кивнула я устало. «Итак, подпрыгиваешь и представляешь себе, что ты поток воздуха», — напутствовала меня синеволосая ведьмочка. «Или птица, неважно. Главное, чтобы ты выпустила свою силу в тот миг, когда ноги оторвутся от земли». Я попыталась выполнить ее наставление и снова подпрыгнула, внушая себе, что стала легкой акиперышка. Только снова шлепнулась на песок и от отчаяния разжала пальцы, роняя метлу и едва удержавшись от желания пнуть несчастную палку ногой. «Вижу, вы решили позаниматься дополнительно. Похвально, похвально». Голос, оказавшийся таким знакомым, заставил меня невольно обернуться. Эльза, увидев подошедшего, на миг застыла, а потом широко и радостно улыбнулась. Я же почувствовала, что заливаюсь краской стыда. Вот менее всего мне хотелось, чтобы мой позор увидел Эбернетти, который спускался к полигону быстрым легким шагом, при этом улыбаясь так, словно был очень рад нашей встрече. «Господин профессор!» Мы с подругой опомнились разом и поклонились, стоило Светлому подойти поближе. «А я вас искал, Финниган!» Едва кивнув моей соседке, обратился ко мне Фредерик. «Меня?» Только и спросила я, удивленно распахнув глаза. «Именно вас!» Он подошел ближе, наклонился и поднял мою метлу. «Не выходит с полетами, да?» — спросил тихо, глядя прямо в глаза, отчего я ощутила странную неловкость. И в первую очередь это касалось Эльзы, которая с удивлением и некоторым вопросом посмотрела на меня. Она явно недоумевала, почему светлый маг проявляет ко мне интерес. А я не знала, что и делать. Возникла неловкая пауза, которую Эбернетти разрядил своей фразой. «Значит, надо вам помочь, мисс Финниган. Обязанность каждого хорошего и ответственного преподавателя — помогать своим ученикам». «Вы умеете летать на метле?» — произнесла мисс Зальц, переведя взгляд с моего лица на Фредерика. «А вы полагали, что на метлах летают только ведьмы, не так ли?» Он смерил ее взором. «Поверьте, то, что для ведьмы воспринимается как должное, для магов приятное развлечение. Помню, мальчишкой я потребовал у родителей, чтобы мне купили метлу, а потом пугал их и своего гувернера, летая над крышей дома. Так что да, у меня есть определенные навыки в этом деле. Хотя я давно уже пользуюсь другими методами передвижения». Я невольно усмехнулась, только представив себе Фредерика верхом на метле, как маг летит, а его плащ и длинные светлые волосы развиваются на ветру. Та еще картина. «Так что, помощь нужна?» — уточнил Эбернетти, а я оглянулась на подругу. Эльза только пожала плечами, мол, решай сама. «Вот и хорошо». Так и не позволив мне ответить, светлый взял в руки мою метлу. «Садитесь, мисс Финниган, будем вас учить», — заявил он уверенно, и я, немного поразмыслив, повиновалась. «Когда вы подпрыгиваете, чувствуете хоть малейшую вибрацию метлы?» — спросил Фредерик, стоило мне оседлать летательный предмет. «Ничего», — ответила я честно. «Хм», — он обошел меня кругом. Эльза отошла на пару шагов назад, чтобы не мешать профессору. А я крепче жала древко метлы, размышляя о том, что задумал Эбернетти. Не то чтобы я ему не доверяла, но, вспоминая экзамен и цветок, который мужчина заставил меня вырастить, немного побаивалась помощи профессора. Что, если мы с ним снова призовем какую-то темную сущность, или я взлечу, но упаду вниз? «Подпрыгните», — нарушая ход моих мыслей, велел маг. Я послушно сделала то, что он сказал. И снова никакого толку. «Хм». Фредерик скрестил руки на груди, а затем улыбнулся и сказал. «Еще раз». «Только держитесь как можно крепче, мисс Лоррейн». «Хорошо», — проговорила устало. Признаться, скакать без толку я уже устала. Но послушалась слов мужчины. И стоило мне оторваться от земли в коротком прыжке, как почти сразу ощутила, что повисла в воздухе, покачнувшись на неудобной метле. «А!» — только и пискнула я, забыв про манеры. «Держитесь, мисс Финниган!» — раздалось за спиной, но обернуться не решилась. Боялась, что чары рассеются, и я снова опущусь на землю. Оказалось, что сидеть на метле не так уж удобно. Наклонившись ниже, скрестила ноги и еще крепче вцепилась в метлу, молясь про себя, чтобы не упасть. Конечно, падать тут было особо некуда, так как подо мной не было и пары футов высоты. Но стоило лишь представить себе, как на глазах у Эбернетти валюсь на песок, словно мешок с картошкой, и это придало мне сил усидеть. «Лора, получилось!» — пискнула восторженно Эльза. «Попробуйте пролететь вперед хотя бы немного», — посоветовал Фредерик. «Боги, я тут пробую просто не упасть, господин профессор», — ответила я быстро. Метла подо мной завибрировала, и я, вскрикнув, наклонилась ниже, почти прижавшись к древку грудью. Понять бы еще, как я ухитрилась взлететь. Опустив взгляд, посмотрела на песок внизу, затем выдохнула и попробовала сесть ровно. Получилось, хотя и не сразу. «Что надо сделать, чтобы прилететь вперед?» — спросила громко. Фредерик вышел так, чтобы я могла его видеть. Прищурив глаза и пряча улыбку, маг ответил. «Просто сделайте шаг, как вы сделали бы, если бы шли ногами. Мысленно. Представьте, что идете, это просто. Постепенно привыкнете и летать будете, даже не задумываясь. Вы ведь не думаете, когда ходите, мисс Финниган?» «Нет». Покачала головой и, сделав еще один глубокий вдох, представила, что переместилась. Что оторвала ноги от метлы и пошла. И, о чудо, метла дрогнула и пролетела вперед. Правда, самую малость. Но мне этого хватило для того, чтобы сердце застучало волнительно и радостно. «Получилось! Эх, понять бы еще как!» «Спускайтесь и давайте попробуем еще», — предложил светлый. А передо мной встал вопрос, как теперь спуститься. Но я представила себе, что ставлю ноги на песок и... О чудо! Метла плавно пошла вниз, а спустя секунду ноги коснулись поверхности песка. «А теперь сами!» Встретив мой восторженный взгляд, сказал Фредерик. Кивнув, покосилась на Эльзу, ждавшую в стороне. Подруга улыбалась, но немного сдержанно. Видимо, присутствие профессора, который ей к тому же нравился, немного ее смутило. Вдохновленная успехом, я повторила свой подвиг. Правда, во второй раз удалось взлететь только после третьего прыжка. Зато смогла, и при мысли об этом на душе стало легко и радостно. Мы вернулись в общежитие только спустя час. Фредерик все время, пока я тренировалась, оставался на полигоне, а затем проводил нас до здания и лишь там раскланялся, вернув мне метлу. Ее он, как настоящий джентльмен, нес от полигона, причем в руках, без помощи магии. «Спасибо вам за помощь, сэр!» Присев к Никсоне, поблагодарила профессора. Он кивнул в ответ и просто ушел. Эльза вопросительно посмотрела на меня, но вплоть до того момента, пока мы поднимались по лестнице в нашу комнату, молчала. А внутри, увидев, что Игрем отсутствует, сразу развернулась ко мне. «Ты ему нравишься», — заявила она тоном, не вызывающим возражения. Поставив метлу в угол, пошла в ванную умыться, и Эльза последовала за мной. «Неужели ты не видишь?» «Возможно», — ответила я, «но мне не нравятся мужчины, которым симпатичны женщины более одной». «То есть тебе он не интересен?» — уточнила подруга. «Мы с тобой это уже обсуждали». Я открыла воду и принялась мыть руки, при этом понимая, что не обманула Эльзу, потому что не видела в Эбернете мужчину своей мечты. Да, он был красив и нравился матушке, но мои чувства к нему не изменились. «Хорошо», — почему-то просто сказала Эльза. А я мысленно выдохнула с облегчением, радуясь, что подруга так быстро успокоилась. «В любом случае, я не буду препятствовать ей на пути к завоеванию сердца Светлого. Возможно, это глупо. Может быть, я совершаю большую ошибку, ведь Фредерик Эбернетти – завидный жених. В этом матушка права. Но во мне ничто не отзывается, когда он рядом. Да, он красив. И этого у милорда не отнять. И когда он рядом, моему самолюбию, что уж скрывать, наверное, льстит его интерес. Но это естественно. Женщины все без исключения хотят нравиться. Как, думаю, и мужчины. Но о чем-то большем говорить нельзя». «Знаешь, как ты взлетела?» — вдруг добавила подруга. Умыв лицо, промокнула его полотенцем и только после этого взглянула на синеволосую ведьмочку. «Он сначала сам поднял метлу», — тихо проговорила Эльза. «Своей магией, а потом уже ты сама». Она как-то нерешительно улыбнулась. «Все дело, видимо, в вере в себе. Ты поверила, что сможешь летать, и у тебя получилось». Моргнув, не нашла, что ответить на эти ее слова. Подвинувшись, уступила место подруге, чтобы и она смогла освежиться. Нам еще предстояло идти на ужин, только мысли закружили хоровод и увлекли меня совсем в другом направлении. Покинув ванную комнату, рассеянно присела на кровать и почти не заметила, как в комнату вошла Игрем. Она покосилась на меня и пробормотала короткое «Привет!», чем, признаться, удивила. Ведь прежде от нашей светлой магички даже слово вытянуть было невозможно. А тут целое приветствие, да еще и простонародное. Не день, а сплошные удивления. «Привет», — вернула я фразу. «Вы на ужин собираетесь?» Игрем скинула мантию и наклонилась к магическому зеркалу, которое создала над столом. Я заметила, что, рассматривая свое лицо в отражении, девушка как-то незаметно покосилась в мою сторону, но почти сразу отвела глаза. «А где это?» Она не договорила, просто кивнув на кровать Эльзы. «Умывается», — ответила я. «И ее зовут Эльза». «Эльза!» Игрем распрямила спину, оглянулась. Наши глаза встретились, и на миг показалось, что Светлая хочет что-то добавить. Но тут дверь открылась, и Эльза вошла в комнату с полотенцем наперевес. Игрем кивнула ей и тоже отправилась умываться. А я от чего-то задумалась. Леди Эбернетти явно недолюбливает нашу соседку. Впрочем, она сама ведет себя как сноб. Чему тут удивляться? «Ну, я готова», — широко улыбнулась подруга. «Пора ужинать. Кажется, я чертовски проголодалась», — добавила она, и я невольно хмыкнула, услышав от нее такие вольные речи. Рунное письмо давалось трудно. И, выводя очередные палочки и завитки в тетради, я невольно удивлялась, кому хватило столько терпения, чтобы придумать все эти иероглифы, да еще и в таком количестве. Профессор Гард, заложив руки за спину, деловито прохаживался по классу, глядя, как мы переписываем себе то, что он начертал в воздухе. Руны переливались золотистым пламенем и едва подрагивали, стоило воздуху покачнуться от движения Гарда. «Рунная грамота — важный предмет», — вещал он время от времени. «Все древние манускрипты и первые книги по магии были написаны этим языком, постичь который, боюсь, увы, смогут не все из вас. но я приложу со своей стороны максимум усилий, чтобы помочь вам в том непростом деле. Остальное будет зависеть от вашего желания и способностей». Он замолчал и прошел дальше, между рядов наблюдая за учениками. Я перевернула страницу в тетради и взялась за очередную руну. Сама отчего-то вспомнила, что следующей парой будет занятие у Эбернетти. Первая его лекция. Посмотрим, на что способен светлый маг. Только я почему-то совсем не сомневалась, что учитель из него хороший. Вчера ведь смог показать мне, как нужно летать и не бояться своей силы. Очередная руна была закончена к самому завершению урока. Колокол оповестил нас о начале перемены, и Гард, взмахнув руками, стер огненные знаки, спустившись вниз, на кафедру. «Домашнее задание», — сказал он, вынуждая группу задержаться. «Начертать еще 10 рун самостоятельно, и еще одну, на ваш выбор. Воссоздать в пространстве, как это демонстрировал я. На сегодня все». Он собрал книги со стола и первым направился к выходу. Мы с Эльзой сложили тетради и вместе с потоком темного курса покинули аудиторию. «Следующей парой лекция у профессора Эбернетти!» Услышала я чей-то голос за спиной. Даже не оглядываясь, поняла, что это однокурсницы предвкушают пару у красивого мага. Рядом хмыкнула Эльза, пошутив. «У меня большая конкуренция». «Да уж», была вынуждена согласиться. Но лично мне было интереснее, будет ли у нас с Кроу сегодня дополнительная практика. И это волновало более всего. За перемену мы только и успели, что отыскать нужную аудиторию. Эбернетти преподавал в главном корпусе. И к тому моменту, когда мы вошли в класс, светлый маг уже был на месте. Подняв голову, он улыбнулся, глядя, как мы рекой заполняем помещение, рассаживаясь по местам. Причем женская половина быстро заняла нижние ряды, оттеснив парней на верхний ярус парт. Те, немного, видимо, чисто для приличия, повозмущались, а затем сели там, где было свободно. Я предпочла бы сесть повыше, но Эльза, проворная, словно дикая кошка, перетекла через толпу и успела занять нам места в первом ряду. Так что пришлось садиться рядом с подругой. «Всем доброго дня!» Эбернетти заговорил, когда все расселись. Встав перед нами, он с улыбкой обвел аудиторию взглядом, после чего продолжил. «Сразу хочу предупредить. Я очень серьезно отношусь к посещаемости своего предмета. Поэтому пропуски лекций будут зачитываться вам как минус. Я веду отдельный журнал, куда вношу ваше присутствие на лекциях. Поэтому прошу быть ответственными, и у нас все получится». Невольно заслушавшись, приподняла бровь, понимая, что мягкий голос преподавателя обманчив. Льется, как мед, но при этом тверд, словно гранит. Это приятно удивило, и я поняла, что мне нравится, как ведет себя Эбернетти в качестве учителя. Но что еще больше пришлось по душе, это тот факт, что он не обращал на меня внимания. Вел себя так, словно мы не были знакомы. Иногда бросал взгляд, но не задерживался надолго, ничем и никак не выделяя меня. Эльза, сидевшая рядом, подперла кулачком подбородок, но и на нее мужчина не смотрел. И все вздохи подруги и тоскливые взоры замечала только я. «Итак, свои простые условия вашей хорошей успеваемости я озвучил». Фредерик подошел к кафедре. Провел над ней рукой, и, вспыхнув на поверхности лекционной тумбы, появился тот самый обещанный нам журнал посещаемости. Фредерик начал с того, что произвел опрос присутствующих на занятии. Каждого он словно запоминал. Ученики поднимались, стоило Эбернетти прочесть их имя, и присаживались после пристального, оценивающего взгляда профессора. Меня здесь мужчина ничем и никак не выделил. Я с облегчением опустилась на стул, довольная тем, что уроки будут проходить спокойно. Не то чтобы я боялась внимания со стороны Светлого. Но наличие в группе явных поклонниц Эбернетти настораживало. Вот журнал был отложен в сторону. Фредерик отошел к столу, оперся на него и, сложив руки на груди, начал читать лекцию. Что и говорить. Он не зря занимал свою должность. Светлый маг рассказывал интересно. У него был богатый словарный запас и прекрасное интонирование. Увлеченно слушая слова мужчины, даже не заметила, как пролетело время. Я, подобно остальным почитательницам внешних данных Фредерика, слушала, затаив дыхание. Просто введение в предмет, который он прочитал так, что с лекции не хотелось уходить. Когда прозвенел колокол, оповещая перемену, моргнула, переглянувшись с остальными ведьмочками, мы словно удивились. «Как это, уже конец лекции?» Казалось, она только началась. «Может, он использует чары?» Призадумалась невольно, но быстрый взгляд назад на парты парней доказал, что и они попали под власть чарующего голоса и дикторского таланта светлого профессора. «Спасибо за внимание», — проговорил Фредерик, вставая прямо. «Увидимся через неделю. Сегодня я не задаю вам задания на дом, но со следующей лекции будете конспектировать часть информации в тетради, а часть искать самостоятельно в нашей чудесной библиотеке. Имена авторов и названия учебников я продиктую». Эльза поднялась, небрежно сгребла в сумку письменные принадлежности, а потом повернулась ко мне. «Это было что-то!» — заявила она восторженно. И я не нашла, что сказать на правду. Покидая аудиторию, заметила, что Эбернетти ждет, когда мы все выйдем в коридор. Он и сейчас ничем не показывал нашего знакомства. И я смогла вздохнуть спокойно уже второй раз за последние пару часов. На нашем следующем занятии декан выглядел необычайно сосредоточенным. Я не стала спрашивать у Кроу, почему его не было вчера. Решила, что это все же меня мало касается. Хотя что скрывать, было бы любопытно узнать, где он пропадал. Но я находилась не в том положении, чтобы сметь задавать подобные вопросы мужчине. «Вы спокойно спали, мисс Финниган?» Деловито поинтересовался он, едва мы вошли в аудиторию. «Да, сэр». «Хорошо». Широкий взмах руки, и мне молча указывают встать в центре комнаты, в то время как сам маг, сбросив мантию, зачем-то закатал рукава, обнажив крепкие руки. «Сегодня продолжим то, что начали на прошлом уроке», — сказал он. Кивнув, поняла, что снова предстоит открывать двери. Прежде чем приступить к практике, Кроу зачем-то поинтересовался. «Как у вас обстоят дела с левитацией, Финниган?» Я даже моргнула, удивленная его осведомленностью. Видимо, декан уже наслышан о моем провале. Но вряд ли знает, что Эбернетти помог мне справиться со своими страхами. «Уже лучше, сэр. Вчера профессор Эбернетти и моя подруга, мисс Зальц, помогли мне освоить азы полетов на метле». Я даже улыбнулась, довольная собой. «Так что теперь я могу заставить метлу подняться в воздух». «Эбернетти, говорите?» Он взглянул мне в лицо. «Да, он случайно оказался на полигоне. Увидел, как я пытаюсь взлететь, и подошел. А потом и помог. Не думаю, что справилась бы сама». Я все еще находилась под впечатлением после первой лекции Светлого. Кроу поджал губы. На миг показалось, что он недоволен, но произнесенные деканом слова доказали мне, что я сильно ошибаюсь. «Фредерик умеет преподавать. Этого у него не отнять». «Да, сегодня на лекции я заслушалась, когда он рассказывал нам введение в предмет. Уже предвкушаю следующее занятие». Без тени задней мысли сказала откровенно. «Я рад, что есть те, кто помогает вам справиться с трудностями». Кроу подошел ближе. «Но приступим». «У нас не так много времени. Закрывайте глаза, Финниган». Послушно сказала так, как он велел. И снова очутилась в своем воображении. На этот раз обстановка немного изменилась. Возможно, повлияло мое настроение, но вокруг меня раскинулась светлая комната и двери, словно очерченные светом. Я прошла вперед, ожидая появления декана. Первая дверь поддалась с трудом. За ней оказалась улица, одна из центральных, городских. И на ней ни единой души, кроме меня. Зато в лавках вместо окон зеркала. Высокие, повторяющие меня в своем глубоком отражении. Отчего-то при виде этих зеркал настроение снова испортилось. Словно и не было лекции Фредерика. Сделав усилие, двинулась по улице, держась ровно посередине, чтобы не находиться рядом с зеркалами. Собственное отражение меня пугало. Множество «я», казалось, следили за мной настороженными взорами, и я шла, не понимая, что ищу на этот раз. Вот только скоро заметила краем глаза, что одно из отражений двигается как-то иначе, не совсем синхронно с остальными. Мороз прошел по коже. Я резко повернулась, следя за действиями зазеркаленного двойника, и почти сразу вскрикнула, поняв, что была права. В этом зеркале отражалась не я. Секунда, и мое отражение улыбнулось, а затем проворно выбралось из оконной рамы, встав напротив. Еще секунда, и лицо и тело двойника поплыло, явив мне ту, которая уже показывалась мне в зеркале ванной комнаты. Только одежда осталась прежней. «Элла!» — проговорила я, отшатнувшись. «Ты нашла меня! Жаль!» Старуха в облике молодой красавицы лукаво улыбнулась. «Но, может быть, это и к лучшему!» Я попятилась назад, сделав еще несколько шагов. Оглянулась, ища выход, но на самом деле надеясь увидеть декана, спешащего на помощь. Только за спиной был обрывок улицы и зеркальные окна, смотревшие на меня моими собственными глазами, полными страха. И больше никого. Заметив мое смятение, ведьма противно хихикнула. Молодые девушки так хихикать не умеют. Сейчас ее возраст раскрылся в такой мелочи, показав истинное лицо Эллы. Всего на миг я смогла разглядеть ее настоящую. Седую и старую, с тонкими прядями белых волос, похожими на паутину, налепленную на желтый череп. То, что скрывалось за красивым личиком, было древнее этого мира. Кроу говорил, что ведьма старая и сильная. Но сейчас эту силу мы делили поровну. Я постаралась успокоиться, так как понимала, что будь у Эллы возможность отнять у меня свой дар, она бы уже давно это сделала, превратив меня в марионетку или изгнав мою душу. Но она по-прежнему оставалась во мне, и пока у нее не получалось избавиться от моего сознания, хотя ведьма и смогла войти в него. Как и предрекал Алан. «Что ты тут забыла?» — дерзко спросила я, велев себе не бояться. «Это мое сознание и мой мир. Уходи!» «Уйти?» Она рассмеялась и снова стала прежней, молодой и красивой, полной жизни девушкой. «С чего бы это? Я не собираюсь уходить. Напротив, мне здесь нравится. И я планирую прочно обосноваться в твоем теле. Или думаешь, я зря передала тебе свои знания и магию?» Поджав губы, промолчала, а ведьма снова противно хихикнула и продолжила. «Я знаю и то, что моя сила не принимает тебя. Так что это вопрос времени, милочка. Скоро ты уберешься из этого тела. Мне оно нравится. Даже не ожидала, что ты вырастешь в такую красавицу. А внешность и к ней моя магия...» Она улыбнулась, довольная собой. «Да я весь мир переверну. Право же, отличный выбор». «Почему я?» — спросила, понимая, что пытаюсь выиграть время. «Стоит попробовать выгнать Эллу из моей головы или дождаться появления Алана?» «Не думаю, что он оставит все так, как есть. Наверняка декан уже всполошился и понял, что произошло. Но боги, что если его не будет когда-то рядом? Или амулет на моей шее не подействует? Вот сейчас же он молчит, только стал горячим, словно кусочек угля, вынутый из печи. Мне надо научиться справляться самой. И сейчас, когда рядом никого нет, а помощь никак не идет, в моих руках мое спасение». «Ты особенная, Лора!» — снизошла ведьма, сделав крадущийся шаг в мою сторону. Думала, что не замечу, но я заметила и отошла назад, увеличивая расстояние между нами, опасаясь, что старуха под личиной молотки прыгнет и вцепится своими пальцами в мое горло. «Твое тело словно создано для вмещения в магии. Идеальный сосуд для силы. Я сразу поняла это, едва увидела, как твои родители входят в лес. Потому вы и нашли мой домик. Но теперь я хочу получить свой сосуд. А ты мне мешаешь. Ты и твой жуткий темный маг». Это она про Кроу, не иначе. «Мое тело — это мое тело!» — взорвалась я. «Не просила вас выбирать его для себя. Мне и без магии неплохо жилось». «Конечно! Но что твоя жизнь против моей, которая насчитывает века? Ты песчинка для меня, Лора. Я видела столько королей, что тебе и не снилось. Я любила стольких мужчин, что ты и за всю жизнь не сможешь полюбить. Может, тогда с вас хватит?» Не удержалась от сарказма. «Раз уж вы столько повидали и попробовали, умрите спокойно, уйдите и забирайте свою магию, если хотите. Она мне не нужна». «Дура!» — фыркнула Элла. «Магия не мячик, чтобы ею перебрасываться, и я не уйду, а ты зря тратишь время, потому что никто не придет, чтобы спасти тебя». Она говорила вполне уверенно, и я поняла, что придется применить те крохи практики, которые меня успел научить Кроу. «Это мое сознание, мое тело и мой мир. Так пусть она убирается туда, где ей самое место. В рай или в ад? Скорее во второе определение». «Иди прочь, Элла!» Собрав все свои силы, я заозиралась, ища чем бы ударить коргу. Но вокруг были только окна зеркала, отражавшие мое испуганное и чуточку воинственное лицо. Ведьма перестала смеяться. Она просто прыгнула на меня, а я отпрянула в сторону, понимая, что сейчас ее руки вцепятся в мое горло. «Иди сюда, девчонка!» Ведьма успела ухватить меня за край мантии. Дернула на себя, проворно подпрыгнув ко мне, словно птица. Мы оказались слишком близко. Ее пальцы вцепились в мои руки, поднялись к плечам, больно сжали. Вскрикнув, попыталась вырваться, но ничего не произошло. И тогда Элла схватила меня за волосы. Она оказалась очень сильной, как для старухи. Одна ее ладонь придавила мне плечо, вынуждая подогнуть колени. Так что теперь старуха возвышалась надо мной, удерживая за гриву волос. Лицо Эллы наклонилось ко мне, и тут она широко раскрыла рот, словно хотела проглотить меня. В нос ударил тошнотворный запах сладкой мертвечины, и я ощутила, как обед поднимается вверх. Это было омерзительно. Ведьма начала меняться. Просто на глазах. Все, кроме широкого рта, обретало мои черты. Она наклонилась еще ниже, почти касаясь моих губ, и я принялась извиваться, пытаясь оторвать ее руки от своего тела. Скосила нервно глаза в тщетной надежде увидеть Алана. Но его не было. А из меня словно потекло что-то теплое, отчего в ногах появилось ватное ощущение. Мои отражения смотрели отчаянными глазами, полными страха. Все они отражали меня и ту, которую отнимала мою жизнь. Прямо сейчас, нагло вторгнувшись в меня, в мое тело и мою душу. Элла молодела, а я... Боги! Я старела. «Нет!» — прокричала беззвучно, только потом сообразив, что кричала мысленно. Воздух вокруг стал заметно холоднее. Или это я теряла свое тепло? Глаза Эллы засветились. Кожа стала нежнее и белее. Волосы потемнели, утратив белизну, и стали заметно гуще. «Да она сейчас убьет меня!» — поняла я с отчаянием. И тут в голове взорвалась яркой вспышкой мысль. «Я ведь не одна. Рядом со мной есть те, кто могут помочь». И почему сразу не догадалась? Теряя силы, покосилась в сторону, встретив взгляд своего отражения. Даже не знаю, как мне удалось, но я высвободила руку и потянулась сама к себе, прося помощи. Сконцентрировавшись только на собственном облике, повторенном десятками глаз окон. И, о чудо! Зеркала взорвались, взметнув блестящие осколки. Элла прервала свое ужасное занятие, вскинула голову, так и оставшись с раскрытым ртом. Глядя на то, как из осколков выбираются тонкие фигуры, мои отражения, ведьма глухо охнула, затем и вовсе отпустила меня. Отпрянула назад, озираясь, словно затравленный зверь. А отражения шли к ней, и я, встав на ноги, качнулась следом за ними. «Ты что?» — взвизгнула Элла, продолжая пятиться. Но мгновение спустя за ее спиной уже возникло зеркальное «я», которое, подняв руку, вдруг с неожиданной силой толкнуло старуху в спину. Элла споткнулась, едва устояв, а затем метнулась ко мне. «Останови их!» — крикнула она. Отражения потянулись к ведьме. Не позволили ей приблизиться ко мне. Но что поразило более всего, это откровенный страх в глазах той, которая минуту назад хотела и пыталась убить меня. Я поняла, что она не ожидала встретить сопротивление от такой, как я. Более того, она была уверена, что уничтожит меня. И ведь какая силища! Еще до сих пор Алан не может пробиться ко мне, хотя прежде делал это с легкостью. При этом не верилась в то, что я смогла дать ей отпор. «Остановись! Немедленно!» — завизжала Элла, когда пальцы множества лор вцепились в нее. «Почему ты не уходишь?» — спросила я, глядя, как отражения терзают ведьму, утратившую свою поддельную молодость. Она снова стала старой и седой. Зеркальные девушки рвали ее за волосы, одежду, дергали за руки, тянули в стороны, причиняя боль. А я не могла понять, почему она остается в моем сознании, а не исчезает, как практиковала это прежде. Неужели это делаю я? «Отпустите!» Элла поняла, что от меня бесполезно ждать помощи, и принялась отбиваться. Но тщетно. И уже спустя пару минут ее поймали, удерживая за руки и ноги, и потащили ко мне. Было странно и немного страшно видеть размноженную себя, и я не совсем понимала, чего хотят зеркальные лоры. Они от чего-то молчали. Видимо, не умели разговаривать. Лишь смотрели на меня до боли родными глазами и будто звали подойти. И я послушалась. Ведьма задрожала, стоило мне оказаться рядом. Ее взгляд обежал мое тело, оценивая, прикидывая в уме, как схитрить не иначе. «Боишься?» — проговорила я, пристально следя за изменением эмоций на старческом морщинистом лице. «Тебя слишком много!» — ответила она. «Как ты это сделала?» Будто я сама знала. «Возможно, я просто сильно захотела жить?» — спросила я и вдруг ощутила странное желание поднять руки и прикоснуться к Элле. Просто обхватить ее лицо ладонями. Это показалось правильным и нужным. Такое сильное желание, что не поддаться просто не смогла. Кожа старой ведьмы была холодной и шершавой на ощупь. Показалось, что прикасаюсь к пергаменту, сухому и тонкому. Ткни пальцем и порвется. Потри сильнее, останется рана там, где была кожа, которой сотни лет. Истончившаяся, умирающая. «Ты умираешь», — поняла я. «Не твое тело. Оно умерло месяц назад. Но твой дух скоро проследует в ад». «Отпусти, и я уйду», — изменила тактику Элла. «Клянусь, что больше не вернусь и не потревожу тебя!» «Врешь!» — проговорила в ответ, и все мои отражения закивали, ухмыляясь так, как я сама никогда не улыбалась. Элла дернулась в тщетной попытке высвободиться. И куда только делась ее сила и бахвальство. Зато я, напротив, ощутила себя такой легкой, такой переполненной странного тепла. Нет, даже огня. И этот огонь заполнил вены под кожей и потек, словно дыхание дракона. Руна на руке вспыхнула. От нее потянулись черные рисунки, они обжигали. Они отпечатывались на коже, причиняя странную боль, сродни извращенному удовольствию. Подчиняясь силе, наполнившей меня, просто коснулась ладонями обвислых щек. Обхватила их, заглядывая ведьме в лицо. Элла вдруг задрожала. Закричала страшно. И я отпрянула с ужасом, глядя на то, как вспыхнула и почернела ее кожа. Зазеркальные девушки исчезли, и только воздух всколыхнулся. Тело ведьмы охватило пламя, но оно было как вспышка. Старуха почернела, застыла на долю секунды, беззвучно раскрыв черный рот, а затем просто осыпалась пеплом к моим ногам. «Нет!» — шепнула я, осознав, что только что, кажется, убила своего врага. Но я не желала ей смерти. Я просто хотела жить. Хотела, чтобы она оставила меня в покое. «Нет!» — закричала и закрыла глаза. Сила ушла. На место ее явилась странная пустота и беспомощность. Ноги более не удерживали меня, и я упала. Прямо в подставленные руки своего декана. «Финниган!» — прорычал он и прижал к себе так сильно, что будь у меня хоть капля силы, я оттолкнула бы его. «Что, черт побери, произошло?» Он пытался говорить спокойно, но голос срывался, хрипел, выдавая эмоции и страх мужчины. «Ведьма? Она была там? Стерва! Вот почему я не смог пройти к тебе? Она закрыла все двери, замуровала их силой. Как? Как ты справилась? Боги, сколько слов! Никогда прежде Алан Кроу не был так многословен. «Отпустите», — попросила я. Кроу опустился на одно колено. Устроил меня на руках, удерживая, не позволяя упасть, глядя в лицо взволнованным черным взглядом. «Вы едва не закончили то, что начала Элла», — ответила я слабыми губами. Эта схватка с ведьмой отняла много сил. «Проклятие!» — выругался маг. «Где она теперь? Ушла?» Выдохнув, закрыла глаза. На руках темного было неожиданно уютно. Сердце немного успокоилось, и я смогла произнести. «Кажется, я убила ее». И следом за моим признанием последовала такая долгая пауза, что мне захотелось рассмеяться. Истерично, дико. Так, как не позволяло воспитание. И я не рассмеялась.